Глава 80. 6 сентября, пятница. Рой Грейс хотел было войти в конференц-зал, где проводилось вечернее совещание. Но тут зазвонил телефон. «Сэр», — сказал Марк Тейлор, — «на нашем брифинге вы говорили о подозрениях насчет любовной интрижки Найла Паттерностера. Прямо сейчас мы смотрим на Range Rover Evoque, припаркованный у Devil's Dyke. Паттерностер находится в нем вместе с женщиной. Судя по номерному знаку, ее зовут Ребекка Уоткинс. Проживает в Хове на Бэрроуфилд Драйв, в доме номер 17. «Неплохой район», — заметил Грейс, запомнив имя и адрес. «Даже шикарный. Как погляжу, Паттерностер берет все выше». «Еще бы», — отозвался Тейлор. «Дом мечты. Но только не при моей зарплате». Грейс проигнорировал эту фразу. Он глубоко задумался, воскрешая в памяти ландшафт близ долины Девилс Дайк. «У вас достаточно машин, чтобы прикрыть все возможные маршруты Паттерностера?» «Да, сэр. С парковки только один выезд, а чуть дальше развилка. Можно ехать прямо или свернуть налево. Мимо гольф-клуба Девилс Дайк. Мы его не упустим». «Отлично». «И еще, сэр», — сказал Тейлор. «Объект остановился в некотором отдалении от рейндж-ровера, вне зоны обзора, включая зеркала заднего вида. На парковке относительно тихо. Думаю, у нас есть шанс поставить трекер на машину объекта, пока он занят другими делами. Разрешение я уже получил». «Смотрите, чтобы никто из ваших не попался на глаза», — предупредил Грейс. «Это неотъемлемая часть моей работы, сэр», — с упреком ответил детектив-сержант. И Рой понял, что лучше сперва подумать, а потом уже давать непрошенные советы уникальному специалисту вроде Тейлора. «Конечно, Марк, понял. Спасибо, сэр». Грейс вошел в конференц-зал, где сел рядом с Гленном Брэнсоном. Думаю, что сообщение, отправленное Паттерностером в воскресенье вечером, почти наверняка было адресовано Ребекке Уоткинс. Пока собирались остальные, он по-быстрому просмотрел заметки, приготовленные для вечернего совещания. Многолетний опыт подсказывал, что пунктуальность всех до единого членов команды предельно важна для общего дела. Однажды, когда юный следователь, тот еще задавака, явился на брифинг с 10-минутным опозданием, Грейс испепелил его взглядом и сказал: «Знаешь, о чем говорит твоя задержка? О том, что твое время важнее моего и времени всех, кто собрался в этой комнате». С тем детективом-констеблем он больше не сотрудничал. К тому времени, когда настенные часы показывали ровно 5:30, все собрались. «Открываю 7-й брифинг по операции «Лагуна». Расследование исчезновения и предполагаемой смерти Иден Паттерностер», — произнес Грейс. Зазвонил телефон. Лорна Деннисон Уилкинс бросила взгляд на лежавший на столе мобильник и робко подняла руку. «Надо ответить, сэр». Грейс кивнул. Лорна схватила телефон и, выбежав из кабинета, закрыла за собой дверь. «Некоторое время назад Люси Сибун подтвердила, — продолжил совещание Грейс, — что, как и предполагал ее коллега, найденная в Эшдаунском лесу кость не является человеческой. Это большая берцовая кость косули». «Вот коза!» Норман Поттинг обвел всех взглядом, но никто не улыбнулся. Как ни в чем не бывало, Поттинг разродился очередной шуткой, ссылаясь на давнее расследование, в котором участвовали почти все присутствующие. «Видать, олени устроили холостяцкую вечеринку, но что-то пошло не так. Не сегодня, Норман, хорошо?» Грейс повернулся к Деннисон Уилкинс, вошедшей в кабинет с таким видом, будто у нее появились важные новости. «Сэр», — сказала она, глядя на шефа, но обращаясь ко всем сразу. Звонил констебль Беннион Джонс. Он работает в группе, изучающей БМВ Паттерностеров. Решил сообщить как можно скорее, поскольку информация может оказаться значимой для следствия. Под задним бампером автомобиля обнаружен магнитный GPS-трекер.